заколдованный трон. Чтобы закрепить свое положение, повсеместно признанной владычицы неба и бесспорной спутницы Зевса, Гера сочла необходимым устроить грандиозный свадебный пир, масштабную публичную церемонию, какая навеки затянет их с Зевсом брачный узел. Почти все действия Геры направляла двойная страсть — собственничество и тщеславие. Ей приятно было видеть, что сын влюбился в Афродиту, однако богине этой она не доверяла. Если Афродита согласится прилюдно подтвердить свою преданность Аресу, как предполагалось, сделает Зевс по отношению к Гере, тогда все будет чинно и официально, и победа Геры станет окончательной. Первая свадьба в мире, таким образом, торжественно отметит сразу два супружества. Назначили дату, разослали приглашение, начали прибывать подарки, и самым зрелищным по всеобщему согласию оказался золотой трон, адресованный лично Гере. Свет не видывал такого великолепного и роскошного предмета. Кем бы ни был анонимный даритель, у него или у нее, объявила Гера, очевидно, утонченный вкус. Довольно улыбаясь, она опустилась на трон. В тот же миг подлокотники его ожили и свернулись внутрь, заключив Геру в тугие объятия. Как ни пыталась она вырваться, подлокотники смыкались вокруг нее. Гера попала в ловушку. Вопила она страшно.